Хорошо. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам? Давайте. Ну, во-первых, ее могли убить из корысти. По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось. Значит, отпадает. Тогда ревность. Вот это очень возможно. Молодая, красивая. Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни. Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека. Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку. Возможно. Теперь, убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет. Нет. Убийство на семейной почве? Отпадает. Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано. Рано. Ну что, весь уголовный кодекс перебрали. Значит, какие оставим направления? Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о месте. Это понятие широкое. Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А? Это надо взять на заметку. Ну, я сейчас поеду к Ставицкому. А почему ты его к себе не вызовешь? Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать. Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать. Ну, давайте, давайте, давайте, собеседники. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас. Меня? Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска? Допустим. Капитан Тихонов. Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной. Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте? Да, вот вешалка. Прошу. Ух, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка. Обыкновенная куртка. Не скажите, не марка. Теплой зимой можно носить вместо пальто. Можно, можно. Я в ней обычно в машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад. Можно кончать. Поставим сразу все точки над «и». Подозреваете? Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем. Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли? Ну, когда как. Может, пригласить в комнату? Ради бога. Прошу. Проходите. Спасибо. Располагайтесь. Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь. Все-таки. Вы же подозреваете меня. Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты. Говорят. Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Ну, слушаю вас. В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 5:30. Ну так. Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась.